Глава 14. Под кольцевым хребтом. Две ночи Тревелиан провел в лесу. Днем ехал вдоль дороги по просекам и полянам, перебирался через ручьи и мелкие речки, огибал утесы и нагромождение каменных глыб и слушал, что говорят барабаны и трубы на сигнальных вышках. В империи и сопредельных странах был принят универсальный код для передачи сообщений, однако имелись и секретные, не все из которых расшифровали и описали эксперты фонда. Но таких посланий Тревелиан не уловил. Все были понятны, все касались повседневных дел. И ни в одном не прозвучал приказ поймать сбежавшего рапсода. Видно, Тасман не ошибся. Ночное око решало проблемы по-тихому, не сообщая о них всему миру грохотом барабанов. На третий день, когда до Мат-Деги оставалось километров 120, Тревелиан выехал к большому селению, окруженному полями, плантациями пряных трав и рыбными садками, и целой системой водоемов, соединенной с довольно полноводной речкой. Дорога туда взбиралась на мост, за которым нашелся постоялый двор с харчевней, а поблизости неизменная сигнальная вышка с двумя десятками солдат под командой Туана. Решившись рискнуть, Тревелиан снял со своего скакуна седло и упряжь, разыскал в седельной сумке плащ, сделал тючок и, набросив уздечку на шею Даута, вывел его на дорогу. Воины-наемники, безволосые, в легких панцирях и шлемах, даже не поглядели на него. Офицер покосился на коня, но не окликнул и не велел подойти. Миновав ворота постоялого двора, Тревелиан остановил лошадь у коновязи и сел на лавку под полосатым тентом. Кроме него, тут ожидали трапезы два хмурых нобеля, ехавших, очевидно, по делам службы, оба при мечах и кинжалах. Их колесница с кауром-жеребчиком стояла неподалеку. Жеребчик был так себе. Даут покосился на него, раздул ноздри и презрительно фыркнул. Не прошло и минуты, как появился хозяин с подносом. Поделил нобелей явствами и кувшином пибальского и шагнул к Тревелиану. «Чего ты желаешь, почтенный?» «Того же, что у тех господ». Перед нобелями дымилась горка свежих пирожков. «Еще зерна для моей лошади, а мне вина, только не пибальского, а тарвальского, да и свежих фруктов моему шеру». Последние нобели, кажется, расслышали. Выглядевший постарше повернул голову, окинул Тревелиана пристальным взглядом, поглядел на Даута и раскрыл рот. Затем уставился на Грея, дремавшего на хозяйском плече. «Похоже, тебя ожидали, малыш, и уже признали», — проинформировал его командор. «Лошадка их смутила. Рапсод с лошадкой им не нужен, а нужен тот, который со зверушкой». «Думаешь, они из ночного ока?» «Не исключено. Боевые ребята и с оружием. На ликвидаторов похоже». Обслуживали в харчевне с похвальной быстротой. Не успел Тревелиан и глазом моргнуть, как во двор выскочил парень с корытом зерна, миловидная девица подала фрукты, оранжевые паа, а хозяин притащил кувшин с вином, серебряную чашу и пирожки. Унюхав еду, Грей проснулся, перебрался с плеча на стол и сел там на задних лапках, поводя мохнатой мордочкой и, вероятно, решая, с чего начать, с пирожков или с фруктов. Нобели, не скрываясь, разглядывали Тревелиана с его зверьком и шептались. У того, что постарше, были резкие хищные черты и необычное ушное украшение, свернувшееся кольцом змея из малахита. Тревелиан, оголодавший после лесной сухомятки, навалился на пирожки. Приготовили их отменно. — У тебя, почтенный, хороший конь, — молвил хозяин. — Что же ты идешь пешком? — Хороший, но с норовом. Озлился, понес, разбил вазок. Пришлось бросить. Сам едва жив остался. «С таким жеребцом не всякий справится», — кивнул хозяин, глядя, как Даут хрупает зерно. «Не всякий», — согласился Тревелиан. «А я возничий неопытный». Он выпил вина из серебряной чаши и решил, что это все-таки тарвальское, хотя не лучший сорт. Хозяин собирался что-то сказать, но тут его окликнул нобель с малахитовой змеей. «Ты, сын черепахи, почему мы пьем из глиняных чаш, а этот рапсод из серебряной?» «Потому, мой господин, что он заказал тарвальское, которое втрое дороже пибальского». Лицо нобеля налилось кровью. Ты уверен, что этот бродяга заплатит за вино?» Не говоря ни слова, Тревельян полез в кошель, вытащил золотой, поглядел на него, бросил обратно и достал 2 серебряка. Царская плата. Бык в 7 провинциях стоил 8 серебряных монет. «Этого хватит, почтенный хозяин?» «О, ты щедр, мой господин, клянусь богами!» Нобель яростно дернул бакенбарду и сказал, обращаясь к приятелю. «Мир рушится. Бродяга Рапсод пьет из серебряной чаши и золотом бренчит, а у знатных людей вино в глиняных кружках, чтобы ему в бездну провалиться. Эй, потомок паца, неси нам тоже серебряные кубки!» Хозяин подмигнул Тревельяну, затем с постной рожей повернулся к соседнему столу. «Простите, благородный, но я бедный человек, и у меня 1 серебряная чаша для тех, кто пьет Тарвальское». «Сейчас они к тебе прицепятся», — заметил командор. «Из-за вина, из-за чаши или...» У коновязи жалобно взвизгнул жеребчик. Он полез к корыту с зерном, но Дауд не любил таких вольностей и цапнул его за холку. Потом добавил передним копытом. «Хорошо», — добавил. Каурый шарахнулся в сторону и дернул колесницу. Из нее посыпалось всякое имущество, арбалеты, связки стрел и небольшой сундучок. Младший Нобель бросился успокаивать лошадь. Старший медленно поднялся, положив ладонь на рукоять меча. Кажется, он был доволен. По его лицу блуждала улыбка. «Э, Рапсод, твоя кляча изуродовала моего коня. А еще я вижу, что мой сундук треснул». «Ну и чего ты хочешь?» — спросил Тревельян, доедая пирожки. — «Ровным счетом ничего. Просто заберу твоего мерина в компенсацию за убытки». — «Я заплачу. Сколько?» Он вытащил кошелек, который заботами Тасмана чуть не лопался от денег. Глаза Нобеля жадно блеснули. — «Можешь заплатить, но мерина я все равно заберу». — «Тогда не получишь ничего». Последний пирожок исчез во рту Тревельяна. Он глотнул вина и сказал хозяину. «Ты мудрый человек, раз держишь серебряную чашу для достойных людей, для тех, кто пьет Тарвальское и может за него заплатить. А нищим сгодятся глиняные кружки». «Не круто ли берешь?» — полюбопытствовал командор. «В самый раз. Хвост мне не нужен, и эти 2 отсюда не уедут». Нобель с малахитовой змеей осмотрел Тревельяна, задержавшись взглядом на его кинжале. Затем презрительно сощурился, сбросил накидку и снял перевязь с мечом. «Надо проучить этого наглого Рапсода», — сказал он будто бы самому себе. «У тебя острый язык, страж справедливости, но не острее моего клинка. Хочешь потанцевать со мной?» Это было формальным вызовом. Здесь, на Осире, дуэль не являлась прерогативой одного лишь благородного сословия. Всякий мог защищать свою честь с оружием в руках, но по правилам и при свидетелях. «Не откажусь», — Тревельян поднялся. «Но я один, а у тебя есть спутник. Скажет потом, что я зарезал Нобеля подло, из-за угла». Он кивнул хозяину. «Пусть твой парень сбегает к солдатам и позовет Туана. Чем больше свидетелей, тем лучше». «Согласен», — Нобель, разминая, покрутил правой кистью, потом левой. Его товарищ, успокоив лошадь, встал у ворот со скучающим видом. Но глаза у него бегали, осматривая площадку посреди двора, каждую выбоину на ней и каждый камешек. Тревельян не сомневался, что с этим типом тоже придется скрестить клинки. Явился Туан, мужчина средних лет, в кожаном доспехе с имперским гербом. Осанкой и выражением лица он напоминал Альгейфа с его офицерами. Та же привычка к власти читалась в глазах, и руки привычно лежали на рукоятках меча и кинжала. «Из-за чего спор?» — спросил он зычным голосом. Противник Тревельяна ухмыльнулся. «Мы не сошлись во мнениях, чья лошадь лучше». «Это любой заднице понятно». Офицер повернулся, всем корпусом оглядел Даута и Каурова жеребчика. «Ну, дело ваше. Кого помилует заступница, тот и прав. Биться будете с кинжалами? Тогда клинки вон из ножен и сходитесь». Нобель выхватил кинжал и, оказавшись в 3 шага рядом с Тревельяном, тут же ударил снизу, нацелившись в живот. Лязгнули клинки, на секунду оба дуэлянта замерли, пытаясь пересилить друг друга. Потом отскочили, снова сошлись, и над двором поплыл звон и скрежет стали. Но продолжалось это недолго. После обмена дюжины выпадов Тревельян отступил к столам и скамьям, а его противник – к коновязи. Теперь они знали силу друг друга. Нобель оказался настоящим мастером, и если он в самом деле был из ночного ока, то поручались ему задания особые, такие, где надо успокоить слишком прытких, которым не сидится в тихой камере. Фехтовал он в пейтахской манере, держа клинок острием к себе и перебрасывая его из руки в руку. Но это могло быть обманом. Наверняка такой искусник знал приемы многих школ, как западных, так и восточных. Но на легкую победу он уже не надеялся. Это выдавали глаза. Презрение в них сменилось настороженностью. «Ловкий головорез», — заметил командор. «Ты уж, мальчуган, поаккуратней. Глотку проткнет, имплант не поможет». Сблизившись на пару шагов, они начали кружить по двору, слегка согнувшись и делая плавные жесты, то опуская клинки, то отводя их в стороны, то направляя с угрозой к противнику. Солнце играло на блестящих серебристых лезвиях. Зрители молчали, но каждый по-своему. Нобель у ворот как будто скучал. Туан следил за поединком с видом знатока, а содержатель корчевни и его домашние, высыпавшие во двор, глядели на редкий спектакль со страхом и тайным ожиданием. Когда же, наконец, прольется кровь? Новая атака была внезапной, и хотя Тревельян успел отпрыгнуть, лезвие полоснуло его чуть выше локтя. Царапина. Он толкнул противника плечом, правилами это дозволялось, и тот, не выдержав напора, покатился по земле. Но тут же стремительно вскочил, ощерился, заметив кровь, и стал мелкими шагами приближаться к Тревельяну. На лбу его выступила испарина. Грудь вздымалась часто и неровно, бакенбарды слепились от пота. Бойцы выглядели одинаково рослыми, с длинными руками и крепкими мышцами. Но Тревельян был явно посильнее и более вынослив. Его дыхание не сбилось, и утомления он не ощущал. В этой схватке время и жаркие лучи Ренура были ему верными союзниками. Его враг был опытен и это понимал. Сделав несколько ложных выпадов, он снова ринулся в атаку, поднырнув у Тревельяна под рукой. Зашел со спины и резко ударил кинжалом, целясь под лопатку. Но пронзил лишь пустоту. Усмехнувшись, Тревельян отступил на шаг и, глядя в лицо соперника, буркнул. «Похоже, мой конь все-таки лучше». Щеки Нобеля побагровели. Со свистом, выдохнув воздух, он двинулся направо, заставив Тревельяна развернуться, так что ворота оказались теперь позади него, а солнце светило в затылок. Смысл этого маневра был непонятен. Возможно, враг терял контроль и уверенность в собственных силах. «Когда ты умрешь, — сказал Тревельян, — я сложу балладу об этом поединке и назову ее «Тарвальское против Пибальского». Или лучше «Серебро против глины»? Тебе как больше нравится?» Он стоял, спрятав кинжал за спиной, перебрасывая его из руки в руку и наблюдая за глазами противника. Когда в них вспыхнуло и разгорелось пламя ярости, он был готов. Нобель рванулся к нему, грозя оружием. Острие коснулось кожи у горла, и в ту же секунду клинок Тревельяна пронзил его сердце. Оттолкнув труп, он наклонился, потянул рукоять на себя, услышал, как что-то свистнуло у самого уха, почувствовал, как всколыхнулся воздух и тут же приник к земле. Сзади раздалось обрывистое «Ха!». Тревельян вскочил, сжимая кинжал, обернулся и увидел, как обезглавленное тело второго Нобеля валится вниз. Пронзительно, с ужасом, взвизгнула девушка, та, что подавала ему фрукты. «Это отродье паца бросило в тебя нож», — сказал Туан, вытирая лезвие меча о накидку убитого. Он осмотрел клинок, убедился, что на нем нет следов крови, и сунул его в ножны. Потом поднял руку. «Именем Светлого Дома. Я Альдер, благородный Туан, свидетельствую, что Рапсот, как твое имя? Тенурхи? Что Рапсот Тенурхи убил Нобеля, чье имя мне неизвестно, в честном поединке. Я забираю коня, тела убитых и все их имущество, дабы передать родичам покойных, если они появятся, и докажут, как положено, родство». Повернувшись затем к коновязи, офицер взглянул на жеребцов и ухмыльнулся. «А еще я свидетельствую, что конь Рапсода могуч, как дракон ногу, и в сравнении с ним лошадь спорившего — жалкая кляча. Тревельян поклонился. «Благодарю тебе, мой господин, ты спас мне жизнь». «Благодари заступницу. Если ты доплывешь до оправы раньше меня, расскажи ей, как Туан Альдер тебе помог. И пусть это зачтется во искупление моих грехов. Я пришлю солдат за телами, конем и повозкой». С этими словами Туан Альдер направился к воротам и вышел со двора. «Достойный человек», — сказал хозяин харчевни. «Он уже тут 3 сезона и всегда платит за свое вино. А мог бы и не платить». «Достойный». Согласился Тревельян, зачерпнул, не считая монеты из кошеля, и высыпал их в ладонь хозяина. «Наливай ему теперь только Тарвальское и купи для него самый красивый серебряный кубок». Хозяин остолбенел, увидев 5 или 6 золотых. Потом начал благодарить и кланяться, и, наконец, предложил. «Твоя повозка разбита. Так, может, возьмешь одну из моих? Я человек небогатый, но кое-что у меня найдется, и для тебя я выберу самую лучшую, мой щедрый господин. Она легка, как птичье перышко, колеса у нее большие, прочные, сиденье мягкое, передок украшен бронзой, и сбруя при ней из толстой бычьей кожи, выкрашенной пурпуром. Прошу тебя, окажи мне честь, приняв ее. Как иначе ты отправишься в дорогу? Пойдешь пешком, имея такого коня? Боги меня не простят, если я допущу такое. А ты человек Божий, ибо им угодна щедрость». «Я согласен», — сказал Тревельян. «Только объясни мне, откуда у человека небогатого такая роскошная колесница?» «От молодого знатного нобеля, который пропил в моей харчевне и колесницу, и пару лошадей, и меч свой, и все запасное платье». «Это ж сколько надо выпить!» — восхитился Тревельян. «Он что же, провел у тебя целый год?» «Нет, 4 дня. Но пил не один. Поил солдат и всех прохожих и проезжих. А потом, да будет милостиво к нему таваншихи». Хозяин описал над сердцем круг, потом забрался на сигнальную башню и спрыгнул вниз. Говорят, от несчастной любви. «Хорошая история для песни», — молвил Тревельян, тоже рисуя круг. «Ну, выводи свою колесницу». Он на следующий день добрался до окраины Маддеги. Возок и правда был отличный, так что Тревельян не раз помянул несчастного влюбленного добрым словом. Его история казалась романтичной и заставляла вспомнить земную старину, Тристана и Изольду, Ромео и Джульетту, Лейлу и Минджуна. Что-то искреннее, трогательное было в ней. Все пропить, всех напоить и сигануть с высокой башни в любовном исступлении. Бесспорно свидетельство душевной широты. В текущую эпоху так на Земле не поступали, предпочитая ментотерапию, телепатическую чистку и другие методы, что избавляли от причинявшей горе страсти с полной гарантией. Впрочем, думал Тревельян, женщины тоже стали не в пример добрее, и теперь никто не гибнет от любви. Опять же, и наука не стоит на месте. Если совсем уж край и к недотроге никак не подобраться, можно компьютерную копию соорудить. Хоть в виртуальном пространстве, а все-таки любовь. Когда такие размышления надоедали, он совершенствовал свое искусство колесничего. Азы были ему известны. Щелкнешь бичом слева – левый поворот. Щелкнешь справа – правый. Огреешь по крупу, значит, жми, лошадка, побыстрее, а если поводье взять на себя, то это означает остановку. Но кроме этих основных сигналов имелись и другие, которые он знал в теории, а Дауд — на практике. Лошади ценились здесь не только за красоту, выносливость и скорость бега, но также за ум. Хорошо обученный конь понимал до 30 сигналов, подаваемых голосом, щелканьем бичом и натяжением поводьев. Похоже, Даул был с ними знаком и милостиво разрешал Тревельяну поудивляться его способностям. Так что час за часом они мчались вперед и вперед, обгоняя тяжелые, громоздкие, запряженные шестеркой фаэтоны, крестьянские телеги и торговые караваны с повозками, груженные тканью и бочками вина, посудой и амфорами с маслом для светильников, изделиями из бронзы и деревом ценных пород. Мимо проносились деревушки среди зелени полей, пилоны с древней мудростью, сигнальные башни, постоялые дворы с конюшнями, кузнецами и водопоями. Однажды попался большой воинский лагерь, окруженный высокими валами, рвами и площадками с утоптанной землей для тренировки солдат. Случалось, копыта Даута грохотали по мостам, переброшенными над реками и ручьями, многочисленными, но не широкими. По-настоящему крупные реки текли на западе и востоке, отделяя полуденную провинцию от соседних. Наконец, впереди, между зеленой землей и синим небом, показалось что-то похожее на грозовую темную тучу. Сначала она выглядела узкой, размытой, вдоль линии горизонта, но постепенно росла, тянулась к небесам, выбрасывала вверх остроконечные пики, подпиравшие облака. То был кольцевой хребет, за которым лежали северные страны, обширный и дикий лесистый Рингвар, простиравшийся до зоны полярных болот, и маленькая Пейтаха с ее железными рудниками и мастерскими, где делали лучшее в этом мире оружие. Дорога пошла вверх, и вскоре показался город, стоявший на плоском отроге хребта, скопище белых, серых и розовых домиков, будто притулившихся на великаньей ладони. Над черепичными крышами возносились башенки дворца правителя, купол храма трех богов и еще какие-то башни и шпили, казавшиеся совсем крохотными на фоне величия гор. В среднем кольцевой хребет достигал 3-4 километров, но отдельные вершины дотягивались до 5 и даже 6, причем каких-либо дорог в горах, проходящих по ущельям и перевалам, не было ни сейчас, ни в древности. Возможно, их удалось бы построить, затратив на это столетие, но природа решила эту проблему. В гигантской стене хребта было 6 столь же гигантских разломов, каньонов, пробитых реками и тянувшихся из 7 провинций к другим обитаемым территориям. Первый разлом располагался на востоке, соединяя провинцию Восхода с Нанди, Гору, Пибалом и дальше со странами Пятипалого моря. Второй, третий и четвертый лежали в северной части хребта, и через них можно было попасть в Анц, Рингвар, Пейтаху и Онин-Даро. Пятый и шестой вели к западным странам – Шии, Пятиречью, Сотаре, Телиму и берегам Мерцающего моря. Каждый из имперских трактов, проложенных в разломах, был защищен крепостями и воинскими лагерями с многочисленными гарнизонами. Остальная часть хребта считалась недоступной ни конному, ни пешему, и потому не охранялась. Маддеге стоял восточнее третьего разлома и реки Пантары, что отделяет полуденную провинцию от дневной. С дороги город казался компактным и небольшим. Вряд ли в нем насчитывалось больше 15 тысяч жителей. Но обитель братства в нем, разумеется, была. Все же Маддеге служил торговым центром на пути к Пейтахе, а к тому же являлся местом, выбранным для постоянной резиденции великого наставника. Видимо, Ахисек, как говорили Тревельяну, был неравнодушен к горным видам. И правда, тут открывались великолепные пейзажи. В обитель Тревельян не поехал, а миновав город, нашел на окраине города постоялый двор с кабачком, выпил вина и осведомился у хозяина, как добраться до мудрейшего учителя. Оказалось, что к его жилищу ведет тропинка, по которой в колеснице не проедешь, а идти пешком придется половину времени полудня, то есть около 2 часов. Узнав об этом, Тревельян велел распрячь и покормить Даута, и, оставив коня с воском на попечение трактирщика, взял мешок, посадил Грея на плечо и направился в горы. Полдень давно миновал, но он надеялся, что будет у мудрейшего еще до заката. Так оно и вышло. Тропинка извивалась среди скал, но неизменно вела наверх, и, наконец, обогнув очередной утес, он увидел лощину с небольшим горным озером в кольце огромных сосен, холм на его берегу и уединенную усадьбу из белого камня, врезанную в склон возвышенности. Солнце плавало над хребтом еще довольно высоко, освещая эту идиллическую, полную тишины и покоя картину. С места, где стоял Тревелиан, была видна ограда из каких-то каменных изваяний, за нею небольшой, но пышный сад с прудом, а дальше – приземистое квадратное здание с внутренним двориком. Постройка была в том же старопибальском стиле, что и дворец Раббана в Этланде. Только намного меньше. О людях, живших с великим наставником, Тревельяну не рассказывали ничего. Но вряд ли их было больше 3-5 человек. И вряд ли они представляли опасность. Однако, глядя на мирный пейзаж у озера, он ощутил внезапный внутренний трепет и холодок под сердцем. Это тревожное ощущение тут же передалось Грею. Зверек запищал, привстал на задних лапках, цепляясь передними за волосы Тревельяна, и расправил крылья, словно желая защитить хозяина от неприятностей и бед. А тот стоял и думал, что здесь, на далеком Осире, на тихом озерном берегу, он встретится с чем-то еще неведомым землянам, с цивилизацией, не уступавшей им в могуществе, с расой, которая может стать союзником или врагом. Страшным врагом, если она способна предвидеть будущее. Правда, прогноз его судьбы не оправдался, но... «Но твоя жизнь еще не закончилась», — напомнил командор. «Не обманывай себя, малыш. Ты еще можешь угодить в ту самую яму, которую тебе нарисовали. Ты вылез из нее, но кто знает, что с тобой случится завтра или послезавтра. Возможно, тот первый случай был предостережением, так сказать, пробой пера». «Я знаю», — молвил Тревельян. «Знаю». Затем он вытер пот с висков и твердым шагом направился к усадьбе. Добравшись до ограды, он вздохнул и остановился в изумлении. Барьер, отделявший усадьбу от внешнего мира, представлял собой стенку метровой высоты, сложенную из тесных камней, на которой, точно на пьедестале, высились статуи пацов втрое больше натуральной величины. Тут были пацы стоящие и сидящие, хмурые и грустные, искалившие зубы, в чем-то напоминающем улыбку, пацы-самки, пацы-самцы и пацы-детеныши, пацы-жующие орехи или глядящие задумчиво вдаль. Словом, тут были пацы в разнообразных видах, причем все они держались друг за друга верхними и нижними лапами, образуя с одной стороны единую композицию, а с другой – преграду, которую трудно одолеть. Кроме того, изваяния, высеченные из охристого и буроватого камня, являлись поразительно правдоподобными. Искусство мастера, или скорее мастеров, внушало искреннее восхищение. Только зачем эти умельцы изваяли пацов? Повсюду на Осире, как в восточных и западных странах, так и в 7 провинциях, и даже на юге, у безволосых дикарей они считались животными нечистыми, тварями жадными, мерзкими, вонючими и, безусловно, враждебными людям. Они воровали мелкий скот и птицу, зерно и овощи из амбаров и фрукты из плодовых рощ. Они могли загрызть ребенка или женщину, а стая пацов была опасна даже для вооруженного мужчины, в чем Тревельян убедился еще в лесах Хайта, в первый же день прибытия на материк. Иногда циркачи и фокусники, коллеги покойного Тинитаура, приручали пацов, учили их всяким забавным ужимкам, довольно редкий случай, ибо дрессировке поддавалось одно из 100 животных. Этим, да еще клеткой в висельных покоях, и ограничивалось их практическое использование. В местном фольклоре они всегда играли отрицательную роль глупых и хищных прощелык, коими брезговал любой приличный зверь, от грозных драконов Нагу до древесных кроликов. Словом, пацы были малодостойными созданиями. «Пц-пц-пц», — сказал Тревельян, покачал головой и не спеша двинулся вдоль странной ограды, Она привела его к вратам, двум статуям совсем уж гигантской величины, протянутые лапы которых образовывали арку. Он вошел в сад и, стараясь превозмочь волнение, зашагал по запыленной гравием дорожке. Если не считать скрипа камней под ногами, монотонного жужжания насекомых и шелеста листьев, вокруг царила тишина. Тишина и безлюдье. Он не увидел ни женщины, ни мужчины, ни помощника рапсода или пастуха, ни слуги или служанки. Никто не окликнул его, не пожелал разделить дыхание, не спросил, зачем он явился и по какому праву тревожит великого наставника. Так, в тишине и молчании, Тревельян добрался до небольшого овального пруда перед входом в дом. В нем колыхались нежные кувшинки, ветер чуть рябил поверхность прозрачной воды, а на берегу, на зеленой траве, расположился сухонький старец в белой просторной хламиде. Судя по жидким седым бакенбардам и пигментным пятнам цвета зрелого каштана, было ему порядком за 80, возможно, все 100 с хорошим гаком. Однако его маленькое личико казалось гладким, почти лишенным морщин, а безмятежный взгляд подсказывал, что свойственные старости недуги его не беспокоят. Ни ломота в костях, ни учащенное сердцебиение, ни неприятности с желудком и прочие хворобы. «Ну и фокус», — подумал Тревельян при виде этой благостной картины. Все было в точности так, как ему описали. Бодрый старичок совершенных лет сидит у водоема с кувшинками и размышляет о судьбах мира. Наверное, 10 дней уже не ест, не пьет и под кусты не бегает. К тому же на вид человек, а не пришелец. Не просто человек, а настоящий гуру. Мудрый, безобидный, добрый. Правда, может послать медальон, где получатель висит на крюке или гниет в темнице. Он склонил голову. «Моя кровь, твоя кровь, отец мой. Я рапсод Тенурхи. Извини за вторжение. Чтобы увидеть тебя, я прошел, проехал и проплыл половину мира». «Моя кровь, твоя кровь, рапсод Тенурхи», — неторопливо произнес старик. «Тенурхи, странствующий с шером на плече от берегов жемчужного моря. Тенурхи, свершивший в Этланде суд справедливости. Тенурхи, похищенный в Манкане и побывавший на Дальнем Юге. Тенурхи, вернувшийся в Фейнланд и переплывший море Трэш. Большое путешествие. Много событий, клянусь тремя. Ты в самом деле прошел, проехал и проплыл половину мира. Ну, садись». Он хлопнул по траве изящной маленькой ладонью. «Ты много обо мне знаешь, почтенный», — сказал Тревельян, опускаясь на землю. «Меньше, чем хотелось бы, сын мой. Юноша таких достоинств давно прославился бы в нашем братстве, а о тебе узнали лишь пару сезонов назад. Где ты был, Тенурхи? Что ты делал до того, как появился в Хайта? Кажется, в Бенгоде. А потом в Роре, у дарующего кров, Шуттарна. Прежде я о тебе не слыхал». «Неплохо у него поставлена разведка», — заметил призрачный советник Тревельяна. «Ну, как выкрутишься? Только не рассказывай ему про несчастную любовь или казненного прадедушку. Все равно не поверит». «Конечно, ты не слышал обо мне», — молвил Тревельян. «В мире такое множество людей, а я прежде не был рапсодом. Я был ловцом птиц». «Для птицелова ты неплохо владеешь арбалетом и мечом». «В лесах, где водятся птицы, много опасностей. Вдруг наскочишь на клыкача или дикую кошку?» Старик, усмехнувшись, покивал седой головой. «Ну ладно, ладно. Значит, ты ловил птичек, а потом стал рапсодом. Прорезался талант, я думаю». «Вроде того, отец мой». «И велик ли твой дар, юноша? Хорош ли голос? Проворны ли пальцы, скользящие по струнам?» «Об этом лучше судить тебе». Тревельян раскрыл мешок, вытащил лютню, откашлялся и во все горло запел, «Бывали дни веселые, гулял я, молодец». Великий наставник слушал, склонив голову к плечу и закрыв глаза. Веки у него были точно из желтоватого пергамента. «Прекрасный голос, чудная мелодия», — похвалил он, когда песня отзвучала. «Но я не понял ни слова. На каком языке ты пел? И что это за песнопение?» «Это песня южных дикарей», — пояснил Тревельян. «Поют ее во время пира, когда два бочонка с вином уже опустели, а два еще остались. Ну а язык — это наречие племени, вождь которого носит имя Пьяные Глаза». «Велик Тавангес», — старец описал круг над сердцем. «Каких чудес не бывает на свете! Каких странных имен! Взять хотя бы тебя. Имя у тебя обычное для семи провинций, но в остальном ты чудо из чудес. Был птицеловом, стал рапсодом, а ведь рапсодов с детства учат. Чем же ты был учеником? Кто твой наставник? Кто привел тебя в наше братство и посвятил в рапсоды? Кто дал тебе в руки лютню? Набросил на плечи голубой плащ и принял твои клятвы. Где это было?» Тревельян смущенно потупился. «Сказать по правде, отец мой, я самоучка. Научился я усердно, и кроме искусств пения и битв, копил все крохи мудрости, какие нашлись в пергаментах и речах людей достойных, вроде магистра Питханы из Пома. Так что теперь я умею не только петь, играть на лютне и сражаться. Я даже постиг законы Стрела-основателя». «Вот как?» Старик прищурился. «Если ты так много знаешь, то зачем пришел сюда?» «Потому что желаю знать больше. Почтенный магистр Питхана не смог ответить на все мои вопросы, но посоветовал...» Великий наставник прервал его, махнув тонкой изящной рукой. «Я знаю, что посоветовал магистр Питхан, и знаю, какие вопросы ты ему задавал. Но почему ты думаешь, что я смогу на них ответить?» «Если не ты, то кто же?» Тревельян сделал жест почтения. «Тебе, отец мой, ведомы судьбы человеческие, желания богов и тайны этого мира. Ты все познал. Пути китов в океане и число небесных звезд в ночном глазу Тавангеза. Места, где таятся в земле рудные залежи, мысли владык, повелевающих людьми, и шепот деревьев и трав. Ты мудрейший, ты главный братства рапсодов, великий наставник Ахисек». «Так его так!» — язвительно поморщился командор. «Оближи как следует. Мудрецы это любят. Спереди оближи и сзади». Старец улыбнулся с легкой насмешкой. «Ну, познал я не все. Ведь язык того племени, где вождем Пьяные Глаза, мне неизвестен. Но дело не в том. Дело не в том, что я знаю и чего не знаю. Совсем не в том, рапсод Тенурхи». «А в чем же?» «С чего ты взял, что я великий наставник Ахисек?» Ночевал Тревельян в уютной небольшой опочивальне, окна которой выходили к озеру. Сразу уснуть не удалось. Больше часа он ворочался на ложе, слушал, как плещет вода и шумят деревья, глядя на звездное небо за окном, на изумруд ближней звезды и сапфир дальний. Думал и вспоминал, вспоминал. Старец оказался гостеприимным хозяином. От пруда с кувшинками они перебрались во внутренний дворик к столу с вечерней трапезой. В доме вдруг обнаружились люди. Несколько крепких, шустрых молодцов, то ли служители, то ли ученики. Но разговору они не мешали. Подали отварную пищу с приправами, мед, сыр, вино, лепешки, а затем исчезли, словно их ветром сдуло. Престарелый хозяин, которого, как выяснилось, звали Орришаном, пригубил из чаши, одобрительно причмокнул и сказал: «Кажется, ты удивлен, Тенеурхе?» «Да, удивлен. И сильно». «Но почему? Ты ведь рапсод, хоть не прошел посвящение. Ты настоящий рапсод, ибо долгие годы ученичества и положенные обряды не делают певца певцом, сказителя сказителем. Для этого нужно иметь то, что у тебя есть. Фантазию, дар играть словами, приятный голос и ловкие пальцы. И, будучи рапсодом, ты должен знать мощь легенд и силу слов. Люди обычно говорят не то, что существует на самом деле, а рассказанному и записанному, и особенно если речь идет о событиях давних, соизмеримых сроком с жизнью поколений. Люди хотят, чтобы где-то, ну, например, в горах Мадеги, сидел у пруда старый мудрец, смотрел на цветущие кувшинки и размышлял о вечном. Пусть, раз хотят, пусть так и будет. Разве трудно пойти им навстречу и сделать так, чтобы маленький кусочек мира походил на сказку? Оришан сделал еще глоток из чаши и добавил: согласись, что это вдохновляет, а вдохновение так необходимо и певцам-рапсодам, и пастухам-наставникам. Ну и давно их вдохновляют такими сказками, поинтересовался Тревельян. Ты видел деревья у озера? Им больше тысячи лет, и, думаю, этому дому не меньше. Сад, конечно, приходится обновлять. Тревельян прожевал мясо, запил вино и задал следующий вопрос. Кто-нибудь знает правду? Старец лукаво прищурился. Какую правду? О том, что нет никакого Ахисека. Кто сказал, что его нет? Ахисек существует и живет на острове в Западном океане, около побережья Удзени. А я живу здесь, как его посланец и представитель. Об этом знают. Знают те, кому положен. Теперь знаешь и ты. Конечно, существует, подумал Тревельян. Еще как существует. Иначе кто бы рассылал эти медальоны-голограммы? Кто упек его в тюрьму от османа в текущий парадиз с красотками-гуриями? Явно не Оришан. Он всего лишь ширма, исполнитель повелений. Ты встречался с Ахисеком? Нет. Видишь ли, юноша, великий наставник в некотором роде символ. А символ должен быть недосягаем и окружен таинственностью. Если кто-то и видел Ахисека, то лишь по собственной его воле и желанию. А я получаю от него советы и послания. В запечатанных шкатулках? Иногда это довольно большие ларцы, иногда шкатулки, иногда пергаментные свитки. Одни я могу распечатать, другие обязан передать по назначению, не вскрывая. Бывает и так, что я сохраняю послание несколько дней, чтобы потом отправить его или уничтожить. Вот недавно. Он умолк, но Тревельян продолжил про себя недоговоренное. Недавно ты получил шкатулку, украшенную янтарем, а еще письмо, пергаментный свиток или пакет. Шкатулку ты отослал в столичный обитель, где Нурамсин, дарующий кров, вручил ее рапсоду по имени Тен-Урхи. Что до письма, то и оно отправилось в столицу в ночное око, и было в нем такое повеление: если рапсод Тен-Урхи поедет на восток, ни в чем ему не препятствовать, а ежели на север, засадить в кутузку и держать там до трупного окоченения. Получилось, что за ним следят, следят за каждым телодвижением и шагом, но как, каким образом, этого Тревельян не понимал. Ясно, что о событиях в Хайта и Этланде могли сообщить коллеги по профессии, но в Манкане их не было, и ни одна душа в братстве рапсодов не знала, что его похитили. А Оришану об этом известно. «Есть над чем подумать», — решил он и зашел с другого конца. «Ахисек шлет советы не только членам братства?» «Конечно, сын мой. Иногда я должен передать послание Нобелю или купцу, чиновнику или простолюдину, иногда кому-то из 800 и даже...» Старец показал глазами вверх. «Светлый дом очень ценит советы мудрейшего». «А если совету не последовать?» Лицо Оришана омрачилось, глаза посуровели. Это прискорбный случай, Тенурхи. Очень прискорбный. И он ведет к большой беде. Возможно, к такой, какая случилась с небезызвестным тебе Аладжа Цором или к иному несчастью. Знаешь, правил некогда в семи провинциях мудрейший император Паутун. И сказал он однажды слова назидания. И были те слова такими. «Пренебрегающий добрым советом достоин смерти в куче навоза». Полностью с ним согласен. Тревельян, сытый и довольный, вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. Все же он узнал немало, хотя кое-какие сведения, например, об острове у берегов Удзени, казались с точки зрения местной географии чистой фантастикой. С этим еще предстояло разобраться, а сейчас он сделал жест почтения, выдавил виноватую улыбку и сказал: «Прости, отец мой, что мучаю тебя вопросами, но они уже иссякают, осталось только два. Позволишь ли спросить?» «Любопытство не входит в число смертных грехов», — произнес Оришан. «Спрашивай». «Как приходит к тебе послание великого наставника? Ведь кто-то должен привозить все эти ларцы, шкатулки и свитки с острова у берегов Удзени. А путь-то оттуда далек. Надо ехать много дней через земли Понса, Пятиречье, Ониндаро и Пейтаху». «Нет-нет, все много проще», — старец покачал головой. «Ты не поверишь, но послания вдруг возникают прямо здесь, на этом вот столе, словно сотканные из воздуха и света, или из воздуха и тьмы, если они появляются ночью. Чудо?» Он выдержал паузу. «Но что есть чудо? Нечто странное и непривычное, а я уже привык. Привык и к вещим снам, которые иногда посылает мне наставник. Тоже чудо. Чудо для тебя, а для меня лишь свидетельство его мудрости». «Телепортация», — подумал Тревельян, старательно изображая удивление. В принципе, через беспредельность Лимба допускался мгновенный переброс любых объектов, но для этого был нужен агрегат, сравнимый по сложности и мощности с контурным двигателем Пилигрима. Ну, раз пришельцы добрались сюда, значит, имелась у них нужная машинерия. И, возможно, в более миниатюрном и экономичном исполнении, чем у землян. «Если Ахисек так мудр, — сказал он, — то над ним не властны сами боги и даже смерть. Поистине он равен Тавангезу и может сесть вместе с тремя у оправы мира». «Это неверно, Тенурхи. Боги есть боги, они не подвластны времени и вечности. А Ахисек когда-нибудь умрет, как умерли его предшественники. И тогда у нас будет новый великий наставник, указанный им перед смертью и посвященный во все его тайны». Оришан хихикнул. «Может быть, я или ты? Скорее ты, ибо я слишком стар». «Он не знает, что Ахисек приговорил меня к изгнанию с планеты», — решил Тревельян. «Значит, не вскрывал шкатулку и не замешан в истории с ночным оком». «Хорошо, если так. Старикан симпатичный». «Но, возможно, лукавый», — напомнил о себе командор. «И, возможно, сам не знает правды. Не обманывайся, малыш». Прикрыв глаза, Тревельян задумался. Потом услышал: «Кажется, ты утомлен, Тенурхи. Отправишься спать? Или у тебя есть еще вопрос?» «Только один, почтенный, только один. Скажи, почему у твоего жилища такая странная ограда? Не грозные дауты, не благородные кони, а твари вонючие и грязные, пацы?» «И внешний облик важен, но внутренняя суть», — ответил старец. — «Ты ведь читал записки Стрелла-основателя? Пацы живут в согласии с его законом и никуда не торопятся, в отличие от даутов и лошадей. Возможно, их неспешное существование — лучший путь к мудрости». Лежа в темноте опочивальни, озаренный лишь светом звезд, Тревельян размышлял над этими словами. Потом его мысли переключились на обитель Ахисека, чье местоположение было загадкой или нелепым вымыслом. Возможно, верны подозрения командора, и Оришан лукавил, либо сам не знал всей правды. Картирование планеты осуществлялось с низкоорбитальных спутников и было детальным, точным и безошибочным, как любая из рутинных операций, порученных компьютеру. От объективов голокамер мог укрыться какой-нибудь лесной ручей в 2 метра шириной, домик в дремучей чаще, но уж никак не остров. Конечно, в Западном океане имелись острова. Какой же без них океан? Был целый архипелаг у необитаемого континента и еще один остров Фадр, лежавший у входа в мерцающее море, огромный, вытянутый наконечником стрелы, что целилось в княжество Шо-Инга на восточном морском берегу. Сам же Фадр являлся территорией островного королевства, обширной и древней морской державы, а к северу от него, за 40-километровой полосой вод, стояли торговые города Запроливья. Удзени, снабжавшая их верфи лесом и рабочей силой, лежала еще севернее, последний форпост цивилизации перед полярными болотами, тайгой и льдами. И у ее неприветливых скалистых берегов не было ни единого острова.